гуру. Приближение новых энергий невозможно остановить, равно как и воздействие их на сознание. Они властно войдут в сердце и наполнят его новыми импульсами, которые породят действия, отличные от обычных и привычных людям. Энергии приближаются к сроку, ждущие ощутят их прилив.